Глава восьмая. 5 лет назад. Весь темный вечер эти двое переглядываются, словно разговаривают взглядами. Мужчина не в силах оторвать взор своих зеленых глаз от смелой блондиночки, танцующей в самой гуще танцпола. Софиты то и дело замирают, делая акцент на ее тонкой фигурке. Ее смелые па чаруют. Она словно отдает всю себя танцу, ритму, музыке. Словно гипнотизирует замершего за столиком мужчину, гораздо старше ее. Артем Стельмах никогда не любил жару танцполов, но сейчас ему отчаянно хотелось к ней прижаться, затащить в кольцо своих сильных рук и впиться губами в жестком поцелуе. Эту девушку он заметил давно. Весь отпуск личико незнакомки мелькало перед ним. Неделю назад блондинистая голубоглазая красотка привлекла его внимание своим чарующим смехом. Его никогда так не тянуло к конкретным особям женского пола. Обычно все было обоюдно и с представительницами постарше, чем она. Не девочка уже и не женщина еще. На вид лет 20-22. Пару дней назад сила магнетизма достигла своего апогея. Когда под испепеляющим солнцем Бали девушка загорала у бассейна. Белый купальник на загорелой коже будоражил, особенно потрясающе выделяя ее формы и небольшую тату в виде птицы на рельефном прессе. Сама же девушка до этого вечера словно не замечала мужчину. Или хорошо делала вид, что не замечает. «Стельмах, ты ее сейчас сожрешь взглядом!» Смеется друг Артема, Леха, стукая приятеля по плечу. «Трахни уже малышку, смотри, как хочет!» Мужчина кивает, соглашаясь с предположением друга, и понимает, что долго так не выдержит. В штанах у него уже тесно, член наливается и больно упирается в ширинку. Джинсы явно не предусмотрены для такого стояка. «Знаешь ее? Спрашивает Стельмах, опрокидывая шот с текилой. «Зовут как?» «Имени не знаю, но ты с ней не в ЗАГС идешь. Девушка на танцполе делает очередное смелое движение. Пробегает руками по бедрам и прикусывает губу. Голубые глаза из-под густых ресниц снова выискивают во мраке зала вожделенного мужчину. Теперь уже Стельмах не сомневается в адресате жарких взглядов. Действительно, все мысли незнакомки занимает он. Уже давно и прочно, засев в голове и сердце. «Какая нахер разница, как зовут?» Если бы блондинка услышала это, ее бы покоробило. Алия Серганова всегда была максималисткой. Все или ничего. И знание, что желанный мужчина готов переспать с любой красивой женщиной, даже не узнав имени, вероятнее всего, обидело бы ее. Но она слишком долго ждала этого момента. Твердо решила, что сегодняшнюю ночь неприступный друг отца будет с ней. «А так в отеле видел. Горячая цыпочка. Завидуй, Тёмыч!» — пихает мужчина локтем в бок друга. Она смотрит на Артема своими голубыми, почти синими в ночи глазами. Смотрит и улыбается, пробегая ладошкой от груди и вниз к бедрам, очаровывая и доводя до предела. Сидеть у Артема уже реально нет мочи. Плавные изгибы тела, призывные взгляды, провокационные движения. «Пойду выйду». Мужчина вскакивает с места и выходит на улицу, ощущая острое желание попасть на свежий воздух. Вот только просчитался. На улице жара, как в топке. Совсем не остужает пыл. Артем затягивается сигаретой. В паху огонь. В висках бьют барабаны. Его любимая фраза «Я хочу, я беру» набатом стучит в голове, пока мужчина выпускает в небо облачко дыма. «Ну и долго еще будем в гляделки играть?» Слышится у него за спиной приятный обволакивающий голос. Алия своего упустить не хочет, решая взять инициативу в свои хрупкие руки. Артем ухмыляется, догадываясь, кого увидит, когда обернется. Ее тембр голоса полностью соответствует внешности. Мягкий, изящный, со слегка звенящими нотками. «Есть предложение?» — спрашивает Стельмах, намеренно не двигаясь. Девушка обходит мужчину и смело останавливается напротив. Эти двое, потерявших голову людей, встречаются взглядами. Зелень летнего луга и синева океана. «Вблизи еще горячей», — проносится у него в голове. «Всего шаг до мечты», — думает она. «Знал бы этот неприступный мужчина, сколько девичьих слез было пролито из-за безответной любви». Алия запускает шаловливую ручку под край футболки, слегка пробегая ноготком по кубикам мужского каменного пресса. «Думаю, мы могли бы что-нибудь придумать, Артем». Мужчина не удивлен, что она знает его имя. Возможно, услышала в отеле. Тем временем цепкие пальчики, царапая, подбираются к молнии джинсов, пробегая в едва уловимом жесте вдоль всего замка и заставляя мужчину сжать челюсть от подступившей тяжести внизу, напрягаясь всем телом и до боли сжимая руки в кулаки. Девочка определенно раскрепощена, но и не похожа на типичных постельных грелок. Уж Артём Стельмах точно знает. Слишком благородно девушка выглядит. Прямо держит спину, с достоинством королевы, взгляд властный и в то же мгновение мягкий. И это цепляет мужчину еще сильней. Сил сопротивляться ее очарованию нет. «В отель!» — хрипло выдыхает мужчина, выбрасывая из рук догорающую сигарету. «Едем!» — шепчет девушка, едва касаясь сладкими губами пахнущих табаком и алкоголем губ мужчины. Поцелуй почти что невинный, легкий, многообещающий, срывающий остатки невидимых для этих двоих барьеров. Проблем с такси у пары нет. Уже через каких-то 15 минут голодные до секса мужчина и девушка практически вваливаются в номер Стельмаха. Он с силой вдавливает блондинку в холодную стену, его губы грубо впиваются в ее. Именно так, как ему хотелось в этот вечер. Пальчики девушки подбираются к молнии мужских джинсов и одним рывком расстегивают, освобождая горящую желанием плоть мужчины. Он дергает вверх ее платье, стягивая и отшвыривая в сторону. Секунду с наслаждением пробегает взглядом по тонкой фигурке, налитым грудям с торчащими карамельно-розовыми сосками и со звериным рыком подхватывает девушку на руки, укладывая на кровать. По сравнению с ним, она миниатюрная, как фарфоровая куколка. Чуть сильнее надави — раздавишь. И осознание этого заставляет мужчину попридержать из последних сил свои грубые, не привыкшие к долгим ласкам, руки и губы. Артём наваливается сверху, силой прикусывая нежную кожу на ключице. Девушка выгибается от наслаждения и запускает цепкие пальчики в его густые, темные, как ночь, волосы. То мгновение уже совсем близко. Затопивший желание разум пропустил момент, когда мужчина успевает разобраться с тонким латексом. Алия горит в пламени дикого, первобытного желания, но внутри просыпается маленький огонек сомнения, разгораясь все ярче. Алия точно знает, кого хочет, кто должен быть ее первым мужчиной, но страх просыпается слишком неожиданно. Она уже готова отступить, когда Стельмах коленями раздвигает ее ноги и, упираясь лбом ей в плечо, резко входит. Боль. Она вспышкой проносится по телу, пронизывает до самых кончиков волос. Своей неожиданностью вышибая из груди всхлип, выжимая из глаз горячие слезы и заставляя девушку сильнее прижаться к горячему телу мужчины, словно в попытке спрятаться от самой себя. Мужчина обескуражен, не понимая, каким образом может быть такое. Он остается в ней, боясь пошевелиться и, хватая за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Ты девственница?» Он шокирован. Это видно по взгляду. Голос звенит от напряжения. Артём никогда не любил быть у кого-то первым. Это слишком большая ответственность. И, черт побери, первый секс не должен быть такой. Грубый, в сраном отеле, с малознакомым мужиком. Алия молчит, и когда боль немного отступает, ее место занимает снова подступившее желание. Ей не нравится, что он замер. Ноги сами собой обвиваются вокруг бедер мужчины, и она хрипло выдает то, что выбивает Стельмаха из колеи уже окончательно. «Теперь уже не все ли равно?» «Какого хера ты творишь, дура?» Мужчина выходит из нее и видит подтверждение своей догадки. Кровь. Эта малолетняя блондинка только что использовала его как пацана. «Лет сколько?» Одному богу известно, насколько Артём сейчас зол. Это надо же было так глупо подставиться и не отличить девственницу от опытной мать ее обольстительницы. «Если несовершеннолетняя, то я тут же тебя утоплю, идиотка!» Ложь, конечно, но хоть что-то должно было напугать эту невинную блондиночку. 20. Девушка тоже рычит, подскакивая на ноги. Прикрываясь покрывалом, мчит к сумке в поисках паспорта. Оба заведены желанием, подогреваемым злостью друг на друга. Эмоции бьют через край. Доставая несчастный документ, Алия абсолютно не подумала о том, что, возможно, Стельмах обратит внимание на до боли знакомую фамилию блондинки. Зацепится взглядом за имя, которое потом в его жизни сыграет большую роль. А мужчина потом тысячи раз пожалеет, что ярость на самого себя и на случайную подругу совершенно перекрыла здравый смысл. Он даже не подумал посмотреть, как ее зовут. Только на возраст, и да, она не врала. «Дура малолетняя, какого хера полезла на взрослого мужика? Ровесники не прикалывают, что ли?» «А теперь уже не поздно ли орать?» «Убирайся!» — машет мужчина в сторону двери, поднимая с пола белый тонкий сарафан и кидая девушке в руки. Алия ловит ненавистную тряпицу и с вызовом смотрит в любимые зеленые глаза. Нет, она предполагала, вряд ли Стельмах обрадуется сюрпризу, но не думала, что его взбесит это до такой степени. Алие уже терять нечего. Она уже подарила свое целомудрие человеку, которого желала до щемящей боли в груди. Человеку, который не покидал ее сны и грезы. Она пришла сюда с определенной целью — получить хоть каплю нежности от этого мужчины. И просто так не уйдет. Пусть это будет единственная в их жизни встреча, а тем более близость, но теперь уже не время пасовать. «И что? Все твои подруги уходят неудовлетворенными?» Полноватые губы девушки искажает ехидная усмешка, а глаза смотрят хитро. Она знала, чем цеплять и на что давить. Последние слова больно бьют по самолюбию мужчины, а самоуверенность и выдержка второй раз за вечер дают слабину. Артём хватает незнакомку за талию, снова подминает под себя, повалив на кровать, припечатывая ее тело к пружинистому матрасу. Хватает за запястье и заводит руки девушки за голову, полностью обездвиживая. «Нравится, когда с тобой грубо?» — рычит мужчина. Темный, почти черный взгляд фокусируется на ее невероятных глазах. Дерзость блондинки уходит, взгляд становится томным. Алия прикусывает губу и тяжело выдыхает. «Нравится, когда мужчина думает не только о себе», — шепчет девушка. Терпение и самообладание Артёма Стельмаха рушится под напором невероятной дерзости девчонки. Он срывается, впиваясь в жестком поцелуе в губы блондинки. Огонь желания, несмотря на ложь, никуда не уходит. Жжет изнутри, заставляя тихо сгорать и, в конце концов, поддаться. Одним толчком снова входит в узкое лоно и начинает двигаться. Сначала медленно, давая девчонке привыкнуть к новым ощущениям. Потом, когда девушка под ним начинает выгибаться и стонать, Артём ускоряет темп. Девушка впивается ноготочками в сильную спину и кусает губу, чтобы не закричать, когда влажные губы желанного мужчины всасывают горошину соска и больно прикусывают. Волна экстаза зарождается где-то в ее коварной голове, начинаясь с мысли «Он стал моим первым». Она прокатывается по всему телу, заставляя изнывать в ожидании долгожданной разрядки. Нервы, как натянутая струна, звенят от удовольствия, переливаясь тихой мелодией счастья от исполнения странной, но мечты. Сдерживать стоны уже нет сил. Девушка кричит. Спина выгибается, и когда Артём входит в последний раз с сильным толчком его члена внутрь, Алия доходит до оргазма. С ее губ срывается заветное имя любимого мужчины. Тело сотрясается в блаженной неге, а пальцы ног подгибаются от сладкого спазма. Мужчина не может отказать себе в удовольствии и накрывает влажные губы девушки, ловя с ее горячим дыханием тихие стоны. Когда Алия немного приходит в себя, Артём продолжает движение. Он не кончил, и она хотела подарить и ему долгожданную разрядку. Мужчина легким движением поднимает тело девушки и переворачивает на живот. Заставляет подняться на колени и выгнуть попу, чтобы снова войти, глубоко и жестко ударяясь в ее тело. «Артём!» — стонет девушка, подаваясь назад, ловя единый ритм. Первый раз был для нее, второй — для него. Грубее, быстрее, жестче. Мужчина тяжело дышит, хватает светлые локоны в кулак и оттягивает, наслаждаясь ощущением их невероятной мягкости. Заставляет девушку привстать на локте и выгнуть спину. «Нравится разводить мужиков вдвое старше?» — шипит он, ускоряясь. «Да», — выдыхает девушка, и в тот момент, когда почти готова достигнуть наивысшей точки удовольствия второй раз, Артём грубо сжимает ладонью ягодицу и кончает, падая на девушку и тяжело дыша. Всего на мгновение позволяет себе слабость, утыкаясь носом в волосы, запечатлев в своей голове этот потрясающий аромат, который будет преследовать его долгие годы. Пара тяжело дышит. Тело ватное, и им не хочется делать лишних движений. Но Стельмах понимает, что только что поддался своей слабости. Осознание, что эту блондиночку нужно было выставить из номера сразу, как только узнал, что она обманула его, как зеленого сопляка, быстро заставляет прийти в себя. Артём поднимается и бросает незнакомке полотенце. «Удовлетворена?» «Грубо, но, собственно, а чего Алия еще ожидала?» «Да, она поступила эгоистично и, возможно, заслужила такое обращение к себе». Скорее всего, теперь в глазах Артёма Стельмаха она обыкновенная молодая дура, которая решила поиграть в соблазнительницу, да просчиталась. Но девушка не жалеет ни о чем. «Спасибо, все было круто». Голос ровный и спокойный, что крайне удивляет Стельмаха. Ни намека на истерику или обиду, что было бы вполне логично после такого грубого обращения к ней. Даже самого мужчину это покоробило, но церемониться с возомнившей себя взрослой девчонкой он не был намерен. «Можешь воспользоваться душем, а потом будь добра, скройся». «Душ приму у себя». Мужчина очень зол. Он смотрит, пока девушка прячет свою наготу под одеждой и борется сам с собой, не в силах отвести взгляд от стройной, идеальной фигурки. Улавливая каждое ее неторопливое и размеренное движение, слегка подрагивающих от слабости рук, он понимает, что ему мало. Какого хера его на ней так повернуло, и сам не знает. Но факт остается фактом. «Спасибо за все», — говорит девушка, и, оглушительно громко хлопнув дверью, уходит. Опустошение. Невероятное эмоциональное выгорание внутри у мужчины. В голове происходит что-то странное. Его ломает. Однако Стельмах не может знать, что как только девушка вернулась в свою комнату, она оседает на пол, а по щекам ее катятся горькие слезы. Его мимолетной знакомой в разы хуже. Маска уверенности в себе стремительно покрывается трещинами. Нет, она не жалеет и никогда не будет жалеть об этом. Но ей обидно сразу как-то за все. Возможно, гормональный всплеск так повлиял. Непонятно, но обидно. За то, что не узнал, что наорал, что был груб после и нетерпелив во время близости. Но она найдет ему оправдание. Всегда находила. Утром следующего дня, после целой бессонной ночи, Артём Стельмах пойдет искать ночную дерзкую незнакомку. Не зная ни номера, в котором она остановилась, ни имени, то же самое, что искать иголку в стоге сена. Но его это не останавливает, потому что, сука, совесть загрызла. Совесть и новое непонятное для него чувство, словно за веревку кто-то тянет, к ней. Артём будет весь день ждать ее в лобби отеля, в надежде пересечься. Меряя шагами просторный зал, поглядывая на часы и... не дождется. Потому что ночной рейс вернул девушку в родной город, где этим двоим суждено встретиться только через почти 5 лет после памятной ночи. И при весьма неожиданных для обоих обстоятельствах.